«Да, это так», — сказал Дуйлун. «А так как мы с ним братья, то позволено ли будет мне назвать тебя так, чтобы получить блюдо со стойки?» Снова спросил я громко. «Да, брат за брата, такова традиция», — важно кивнул Дуйлун. «В таком случае, величайший мастер всех боевых искусств, я счастлив оказаться в месте, где величайший мастер всех боевых искусств готовит нам еду. Ведь только величайший мастер всех боевых искусств может так вкусно приготовить свинину. Только величайший мастер всех боевых искусств может так необыкновенно пожарить лосося. Только один величайший мастер всех боевых искусств может так изощренно нарезать имбирь». Я называл Дуйлуна тем самым прозвищем, которым он просил себя называть. Брал со стойки блюдо за блюдом и передавал глупышу. «Эй, я же говорил об одном блюде!» — перебил меня Дуйлун. «Нет, величайший мастер всех боевых искусств, ты сказал, что если я тебя назову величайшим мастером всех боевых искусств, то смогу взять блюдо со стойки. Весь народ это слышал, а величайший мастер всех боевых искусств». Я снял еще три блюда и передал их подскочившему глупышу. На нашем столе красовалось уже пять блюд, к ним добавилось еще три. «Правда, народ, кто хочет, чтобы я называл так еще Дуйлуна и получить блюдо от доброго хозяина?» «Мы, мы слышали, жадный хозяин чайный». Тут же возник лес рук. Дуйлун сморщился, как от зубной боли, но ничего нельзя было поделать, слово не сюрикен, вылетит, не поймаешь. Я называл его величайший мастер всех боевых искусств до тех пор, пока на стойке не осталось ни одной тарелки. Люди в чайной были в восторге от моей задумки и поддержали аплодисментами. Я картинно раскланялся. В тот миг, когда я в последний раз выпрямился, в мое плечо впилась рука Дуйлуна. «Ты обманул меня, младший монах. Но знай, тебе так просто это не сойдет с рук. Я пожалуюсь на тебя низшему богу Нихьеру. Низший бог Нихьера. Уже страшно, я показал, как трясутся мои руки. А где этот самый бог заседает?» «Ага», — испугался. «Он самый богатый из богов и иногда сидит в самой большой ювелирной лавке. Он не любит, когда обижают его друзей. Я расскажу ему завтра о твоей проделке, и он обязательно тебя накажет», — захихикал величайший мастер всех боевых искусств. «Ой, ну это будет завтра. Хотя, я думаю, что сам к нему наведаюсь. А сейчас пришло время отведать твоей стряпни, величайший мастер всех боевых искусств», — усмехнулся я в ответ. В моем уме уже созрела идея, как можно будет проникнуть к самому жадному богу. Но это будет завтра, а сегодня надо наесться от пуза. Ведь я же самый больной на свете человек. Глава 11. Если дракон наступит вам на ухо, то вам больше не придется ни о чем переживать. Хихитайская народная мудрость. На улице Цинья остановил глупыша. Знакомый дом все так же выглядел миролюбиво и спокойно. Вряд ли по нему можно сказать, что сегодня утром тут едва не сожрали старшего ученика монастыря Чакинь. «Постой», — сказал я глупышу, — «мне надо отлучиться по делам». «По каким это делам?» «Если по маленьким, то можно встать вон возле того угла. Я давно его облюбовал и всегда справляю нужду там», — глупыш показал на заросший вьюном угол соседнего дома, где под небольшим выступом крыши желтела невысыхающая лужа. «Нет, друг мой, в этот раз я отлучусь не по маленькому. Но если ты так жаждешь исторгнуть пять чашек чая, которых я вовсе не считал, то можешь приступить к делу. Мне надо зайти в этот дом и передать привет старым знакомым. Ты ступай, я тебя догоню», — похлопал я по плечу глупыша. Он оглянулся на меня и пошел неспешной походкой к указанному углу. Чувствую, что застрянет он там надолго. Внутри дома было тихо, как в моей голове. «Эй, изгой», — негромко позвал я. «Или вы сейчас выйдете, или я вас выволоку за хвосты». За стенкой из брусочков и рисовой бумаги что-то зашумело, и вскоре передо мной показалось жало. Ее правая рука была вымазана красным, а два клыка медленно втягивались под губы. Сама она была в своем идеально чистом кимоно со змейками. «Кого-то получилось заманить?» — спросил я. «Таки я вас умоляю, старший брат Сиджар. Я, девушки должны на что-то существовать», — постаралась улыбнуться жало. Он не мучился перед смертью. Наклонил я голову в бок. Моя правая рука начала подергиваться, и мне стоило большого труда унять ее. «Ой вы, от вас ничего не укроется, и вы смотрите прямо в глубину предмета. Нет, этот подлый поц ворвался в наш дом и хотел меня обесчестить. Он таки сам виноват в том, что произошло, виновато понурилась Жало. Теперь его тело пойдет в подземный мир, где таким насильникам самое место. Таки даже шагу нельзя вступить красивой девушке, чтобы не быть обесчещенной в нашем жестоком мире. Ладно, поверю. Скажи, Жало, а где твоя сестра? Закинь пошла задумчиво бродить на Коричневую площадь, чтобы сильно постараться узнать про низги. Она умеет добывать информацию, не то, что я. Знали бы вы, какие у нее есть хорошие пыточки в черной тетрадочке. А я осталась тихо стеречь дом и терпеливо ждать ее обратно. Как оказалось, не напрасно. Угу. Тогда другой вопрос. Что вы знаете о боге Нихьера? Мне показалось, или Жало вздрогнула. Ее сочные губы сомкнулись в упрямую ниточку. Да, таки я знаю, кто это. Он очень жадный поц и всегда норовит обмануть как продавцов, так и покупателей. Да, почесал я макушку. А где его слабое место? Я таки почти не знаю. Этот ржавый шекель очень не любит, когда обманывают его. Пока что безнаказанно это не удавалось сделать ни одному пройдохе. А кто пытался, тех настигала безобразно жестокая смерть. Он уводил провинившихся в свой кабинет в самом большом ювелирном магазине, а после оттуда доносились лишь громкие крики боли. «Ой, вэй, как вспомню о моей бывшей подруге, так плакать хочется». «Ага, ну что же, мой план уже начал вырисовывать грани, обретать формы и вскоре будет готов к своему исполнению. Скажи, Жало, а есть ли у тебя поддельное золото?» «Ну что ви, Сиджар Грозный, неужели две такие очень порядочные девушки, как мы с Закинь, будем держать у себя поддельное золото? Вам слиток какого веса?» Я широко улыбнулся. «А ты не так проста, как кажешься, Жало». «Да, таки я еще и не такой могу показаться», Жало облизала губы и произвела первую мудру соблазнение, то есть провела пальцами правой руки по бедру, а левой чуть коснулась груди и после этого переплела пальцы в соблазнительный замок. «Но-но, не забывайся, что мы с тобой все-таки делаем одно дело», прикрикнул я, сотворив мудру отрицание, «и я нахожусь на пути просветления, культиватор», прошипела Жало. «Кстати, а почему ви в красном кимоно ханина? Ви же были в костюме слуги. Или я таки могу немножечко поздравить и съесть кошерную пищу за ваше повышение?» «Да-да, это повышение по службе. Ладно, сейчас у меня мало времени, поэтому дай мне небольшой кусок фальшивого золота. Я обещаю тебе его отдать через день». Жало неспешно пошла по дому, соблазнительно покачивая бедрами. Она вскоре скрылась за перегородкой, сексуально облизав губы. Я лишний раз усмехнулся. «Нет, первым делом надо наказать низших богов. Ну а девушки? А девушки потом. Я еще помнил ласки Лиснись, которые отвлекли меня от приближения смерти. Еще раз попадаться в омут женских чар у меня нет никакого желания. Я именно так и думал вплоть до того момента, как... Впрочем, не буду забегать вперед». Через минуту Жало вернулась. В руках у нее был небольшой мешочек, завязанный шнурком с красными нитями. Она уже успела стереть кровь с руки и даже нанести пару слоев белил на щеки. «Вот же неугомонная соблазнительница!» Я развернул мешочек. Луч полуденного солнца упал на золотой слиток и заставил сиять его, как маленькую луну на безоблачном небе. На самом видном месте блестела печать главного казначейства мозгов, скрещенные молот и двуручный меч, символ единства силы и труда. «Не можешь добыть себе доспех воина в битве? Иди на куй!» «Хорошо, очень хорошо, Жало!» — похвалил я соратницу. «Как быстро можно раскусить обман! Не давайте царапать и кусать, тогда все будет в порядке. Но и то, нужно приложить очень сильное усилие, чтобы пробить слой позолоты. Я уже вижу в ваших глазах вопрос, откуда такое богатство? Это к нам раз наведались как-то фальшивомонетчики». Пожала плечами Жало и загадочно улыбнулась. На свет появился раздвоенный язычок. Я не стал интересоваться судьбой этих людей. Мне было достаточно и слитка фальшивого золота. «Жало, до встречи. Передавай привет, Закинь», — улыбнулся я и потрепал девушку по щеке. Жало повела головой в сторону, но я вовремя успел заметить два появившихся клыка. «Выбить зубы», — поинтересовался я. «Захинвей, нет-нет, простите, старший брат Сиджар Грозный, я забылась», — девушка тут же сложила руки в мудре покорности. «У меня это как-то само». Я грозно зыркнул, резким движением стянул мешочек и засунул поживу за оби. «Я завтра зайду». «Мы таки будем ждать вас, старший брат», — прошелестело Жало, почтительно кланяясь. «Не потеряйте золото, с него можно получить недурный гешефт. Я вышел на улицу, где мой новый ставленник глупыш с глубокомысленным видом ковырял в носу. Как проходят раскопки? Поинтересовался я. Чего-чего? Захлопал он короткими ресницами. Да ничего, пошли в монастырь, махнул я рукой. Недалеко от монастырских ворот я снова увидел прыг-мига, который пролетел мимо нас, таща на своем горбу повозку. Ноги низшего бога мелькали с такой скоростью, что сливались воедино. Да, если сойтись с таким в драке, то вряд ли получится победить его как жирного голеня. Хотя, если и у этого засранца есть свои небольшие секреты, то останется только их узнать и победить. В честном бою, конечно, ты видел? Спросил я у глупыша. Прыг-мига, конечно же видел. Я восхищаюсь этим богом и мечтаю быть как он. О нем слагают легенды, почти как о предводителе низших богов Мутло. Вот только Мутло все равно посильнее будет, не стихают разговоры, как один раз прыг-миг оскорбился каким-то действием Мутло и вызвал его на поединок. И что, как-нибудь я покажу тебе, что осталось от двух высоких башен рыночного центра. Конечно, низшие боги всем сказали, что это изгой уничтожили башни, но, шлеп, я не выдержал и отвесил оплеуху разболтавшемуся глупцу. Мы были почти у самых монастырских ворот, а как известно, даже у стен есть уши. Наболтает глупыш себе на смертную казнь, придется потом искать нового соратника. За что? Взвыл глупыш, когда поднялся с мостовой, держась за затылок. За дело. Нельзя возводить клевету на низших богов. Они мудрые, сильные и всегда нас защищают, наставительным тоном проговорил я. Глупыш странно посмотрел на меня, но не стал возражать. Я вспомнил, что должен изображать раненого и немощного, поэтому оперся на плечо глупыша, как на костыль. Мой соратник постучал в ворота, и те распахнулись. На белых камнях площади тренировались ученики. Они явно были заняты делом, не то что мы, два раздолбая. И вот только эта мысль пришла ко мне в голову, как раздалось хлопанье крыльев голубя, а в воздухе появилась фиолетовая фигура. Секунда, и перед нами стоял недовольный Ясинху. «И где вас носила, младшая пыль?» — строго спросил Ильгопин. «Мы уже не мусор», — возразил я. «А я и не говорил, что мусор, теперь вы младшая пыль. Пока все остальные занимаются, где вас носит?» Его брови грозно сошлись на переносице и стали напоминать мохнатую галку. «Брат Буйсуй отправил меня покушать и набраться сил», — ответил я, моргая честными глазами. «А брат глупыш проводил меня, чтобы по пути я не упал и героически не умер. Я об этом ничего не знаю. Меня не обманешь, как Буйсуя. Я вижу, что ты здоров и невредим, поэтому марш заниматься. Вы будете тренировать позу драконьего наездника, а я буду за вами наблюдать лично. Если вдруг надумаете отлынивать, то я поколочу вас палкой и накажу ночным бдением». «Ой, боюсь, боюсь», — вырвалось у меня. «Что?» — вскричал Ясинху. «Боюсь, что растянусь», — тут же поправился я. «Ах так, ну что же, заодно и вылечим твою боязнь», — усмехнулся Ясин. «Принесите с кухни по два наполовину наполненных 5-литровых кувшина и утяжеления. А это шлепок пьяной лягушки». Вскричал Ясинху, и на наши многострадальные затылки упали два удара. Казалось, что в голове взорвалась петарда, причем не просто взорвалась, еще и расплескала содержимое по черепу. Почему-то умение поглощать энергию ци сейчас не сработало. Похоже, что я вовсе не так крут, каким себе кажусь. Или же я сделал то, что не подобает делать. Демон подземного мира, меня раздери. Да что же этому телу надо? Почему оно в одной ситуации меня защищает, а в другой даже не обращает внимания на оплеухи? Простите, старший брат Ясинху, мы больше не будем. Согнулся в поклоне глупыш и мелко-мелко затрясся от страха. Да, а ты будешь, обратился ко мне Ясинху. Я сказал, что тоже больше не буду. Я тоже больше не буду. Тогда добро пожаловать на тренировку культивации, младшая пыль, нехорошо улыбнулся Ясинху. Мы притащили такие кувшины, наполненные водой наполовину. Блевунь сначала не хотел их давать, но я возразил, что тогда старший ученик сварит его оторванные уши вместе с лапшой. После этого повар стал покладист и мягок. Я стонал, кряхтел, изображал умирающего и вообще имел вид самого больного человека на свете. Ясинху дал мне понять, что с ним мои кривляния по поводу болезни и ран не пройдут. Дал понять шлепком пьяной лягушки. И снова мое тело не среагировало. Даже блок не поставила. Забирайтесь на горловины кувшина. Вставайте в позу драконьего наездника и выставьте руки вперед. Скомандовал я Синху. А что это за драконий наездник? Спросил я удивленно. Нет, я знал эту позу, но я же по легенде перемещенец и вообще ничего не должен знать. Между тем глупыш живо вскочил на кувшины, едва не навернулся и отклячил зад, согнув широко расставленные ноги в коленях. Руки он выставил перед собой. На выставленные руки Ясинху повесил одно за другим 6 колец утяжелителей. Глупыш простонал, сквозь стиснутые губы, но не опустил руки. Вот какая поза должна быть у наездника, а у драконьего. Ясинху взял 2 меча Шуанго и приставил один к заду глупыша, уперев закругленный конец в белый камень площадки. Второй меч предназначался для меня. Вот это и есть поза драконьего наездника. От позы всадника отличается наличием шипа в заднице. Если вдруг ноги не выдержат, то вам будет больно. Поэтому постарайтесь, чтобы ноги выдержали. У всех драконов есть гребни на спине, поэтому, если вдруг вы опуститесь на его шею, то рискуете быть пронзенным. С большим трудом я взгромоздился на кувшины и встал в нужную позу. Утяжеления легли на мои руки и тут же начали клонить их к камням площади. Я с большим трудом удержал равновесие и в этот момент к моей 5-й точке пристроился меч Шуангоу. Даже сквозь ткань кимоно я почувствовал остроту заточки. «Вы будете так стоять до ужина», — скомандовал Ясинху. «Но, брат Ясин», — взмолился я, — «разве так можно? Разве так честно? Я же был сегодня зверски избит. Кости мои переломаны, а ноги ноют так сильно, что готовы подломиться. Я только сегодня стал младшим учеником, и мне такие напасти». Ясинху посмотрел на меня, почесал подбородок и усмехнулся. «Да, ты прав. Ты не достоит такого наказания. За то, что ты едва ночью не убил меня Цзиним, я добавлю тебе груз. Ты не думай, я не забыл». Он повернулся и летящей походкой отправился в сторону кухни. Руки дрожали, ноги дрожали, зад изо всех сил пытался не обращать внимания на острие. Бритоголовые ученики продолжали заниматься боевыми искусствами, не обращая на нас никакого внимания. Я смотрел на них, на то, как они взлетают чуть ли не к небесам, а потом легко возвращаются обратно, и завидовал ученикам. Да, раньше я мог их всех одной левой положить, но вот сейчас. Сейчас я завишу от чужого тела, от его странных принципов и странном представлении о совести. Мерзко ощущать себя бессильным влепить Ясинху по роже, разломать ворота и умчаться прочь, тело не позволит. Возможно, тело хочет постить тайны боевых искусств, чтобы справиться с богами. Или же даровано мне для смирения моей неистовой сущности. Я держал позу драконьего наездника и старался дышать в унисон с ласковым ветром. То сильнее вдох, то едва слышный выдох. Рядом поскуливал глупыш, но я ничем не мог ему помочь. В глаза мне попал солнечный лучик от клинка меча синего ученика. Я невольно зажмурился, и передо мной возник знакомый золотой свиток. Он развернулся, и я прочел появляющиеся буквы. Приобретен 1-й уровень культивации младшего ученика, поза драконьего наездника. В следующую секунду свиток свернулся и пропал. В меня же словно залили живительную влагу, я ощутил, как по рукам и ногам пролились струи энергии ци. Мне уже не так тяжело было балансировать на 2 кувшинах. Воздух. Прохладный воздух вливался в легкие. Он был словно бальзамом для меня. Ветер налетал и стихал. Я вдыхал и выдыхал. Я растворялся в позе драконьего наездника, и в то же время я ощущал ее такой же привычной, как лежание на спине. Никакого дискомфорта. Я овладел этой стойкой. Это называется боевое счастье. Прогремел у меня в голове голос. Каждый воин испытывает его при овладении приемом. А вот и я. Послышался голос Ясинху. Я открыл зажмуренные глаза и увидел перед собой деревянное ведро-кадушку. От верха отходила длинная веревка с продолговатой ручкой для лучшего захвата. Ведро было почти полным. «Что это, брат Ясин? Ты хочешь дать нам напиться?» — спросил я ровным голосом. «Может быть, еще разок на кухню сбегаешь и принесешь нам поесть? Плевать в чашку риса не нужно, я не люблю с пенкой. У тебя слишком длинный язык. Вот для него я сейчас найду работу. Открой свой рот», — скомандовал Ясинху. «Я открыл». Продолговатая ручка ткнулась в зубы. От веса я едва не нырнул вперед, но смог удержаться. Вот же демоны подземного мира. Какое же тяжелое ведро. «Держи и наслаждайся жизнью», — сказал Ясинху с улыбкой. «Шпашиба», — ответил я. На здоровье, брат никто. А ты, брат глупыш, если тоже будешь пытаться так пошутить, то и для тебя ведро найдется. Сейчас же стойте!» — рыкнул я Синху. Он отошел в сторону и подозвал к себе одного из дулинов. «Смотри за ними и не давай спуска. Все понял, брат Ясин», — поклонился ученик в оранжевом кимоно. «Шука», — прошипел я. Дулин только улыбнулся и сел возле нас в позу лотоса. Его глаза устремились сквозь нас, сквозь стену монастыря, сквозь дома и деревья. Он явно был сейчас где-то далеко и в очень приятном месте. Так прошел час. Час непрерывно ноющей спины, балансирования на скользких горлышках кувшинов, опускающихся рук. Уровень культивации помог, но вот ведро в зубах, которое покачивалось на уровне коленей, все усложняло и делало упражнение предельно трудным. «Помогите, братья!» – послышался старческий голос. Я чуть повернул голову и заметил, как в приоткрытые ворота зашел слепой старик. Его палочка мерно постукивала по белым камням. Бельма светились непрозрачной пленкой. «Что вы хотели, уважаемый?» — спросил его стоящий поодаль Нетин. «Я ищу туалет. Не могли бы вы выручить слепого старика?» «Конечно же выручим, многоуважаемый!» Подскочил к нему Ясинху и подхватил старика под локоть. «Я провожу вас!» Он повел старика по площади, показывая всем, что надо молчать. «Монахи, люди послушные!» Никто не произнес ни слова. Они поняли, что Ясинху задумал какую-то шутку. Вот только зачем он повел этого старика в нашу сторону? «Вот тут, многоуважаемый, вы и можете опорожниться. Тут у нас ведро, оно почти полное, но скоро мы его выльем», — поставил Ясинху старика передо мной. «Ох, спасибо вам, дорогой друг, а то бы обмочил все на свете. А я так не люблю делать это в неподобающем месте». Старик начал развязывать штаны, чтобы прибавить веса в ведро с водой. Охраняющий нас дулин закрыл рот ладонями, чтобы не заржать. Глупый что же давился смехом, но не смел ничего сказать, так как Ясинху показал ему кулак. Старик зажурчал, а я не выдержал. Мои ноги подкосились. Мне пришлось отпрыгнуть, чтобы не попасть на острие меча. Мерзкие кувшины выскочили из-под ступней, и я растянулся на белых камнях. Взлетевшее к небу ведро рухнуло на меня. Надо ли говорить, каким я стал мокрым? Надо ли говорить, что стены монастыря давно не слышали таких изощренных ругательств? Надо ли говорить, что сказал мне испуганный почтенный слепец? Глава 12. Бог не выдаст, царь обезьян не съест. Хихитайская народная мудрость. Вплоть до самого вечера мы тренировали позу драконьего наездника. Я был посмешищем для всех. Мокрым посмешищем. Я злился на ухмылки и откровенные издевательства, но терпел. Я запоминал. Солнце высушило мою одежду, но вот запах мочи продолжал бить в нос, заставляя глупыша морщиться. Я держал в зубах бадью с новой порцией воды и старался дышать через раз. Мои руки и ноги предательски дрожали, но я вытягивал их из последних сил. А когда силы кончились, то мои конечности держались уже на ненависти и злости. Я не сдамся. Я все равно не сдамся. Я умру, но выдержу. Буйсуй появился ближе к ужину, посмотрел на нашу пару и покивал. То ли он обрадовался нашим тренировкам, то ли своим мыслям, но не подошел и ничего не сказал. Он показал на нас настоятелю монастыря и явно похвастался своими врачебными способностями. Бейтень потряс жидкой бороденкой и похлопал Буйсуя по плечу. «Я бы тоже похлопал, если бы мог, ногой, обоим, по мордасам». Однако, уставшие от утяжелений руки не могли сложить даже мудру отрицания. Мне оставалось только скрипеть ручкой в зубах и наблюдать, как старший ученик расписывает свои знания и умения. Вот же заливает, гад, ужин, ужин. Монахи пьют чай и закусывают, — прокричал показавшийся в дверях Блевунь. Ясинху хлопнул пару раз в ладоши и приказал всем идти на ужин. Потом взглянул на нас и кивнул. Дулин убрал мечи из-под наших задниц. Глупыш с нескрываемым облегчением выдохнул. Я почти не помнил, как из моего рта вытащили бадью, как помогли спуститься, как провели в столовую. Плохо помнил, как ел. Вроде бы даже загребал рис не палочками, а не гнущимися пальцами. Все это было как в волшебном тумане. Сквозь туман долетали слова настоятеля, который рассказывал, как достичь просветления. Никакого вина и мяса, монахи, только воздержание способствует укреплению духа. Изучать боевое искусство следует ревностно, упорно и не отвлекаясь от занятий. Применять боевое искусство нужно лишь в целях самообороны. Будьте скромны и почтительны. Будьте честны, вежливы и доброжелательны. Не показывайте свои умения на людях, всячески уклоняясь от вызова на бой. Никогда первыми не затевайте драку. Сдерживайте свое половое влечение. Не обучайте боевым искусствам посторонних. Избегайте быть жадным, злобным и хвастливым. Бла-бла-бла. Ну, последнее я услышал, когда погрузился в еду. Чавканье и заглатывание заглушили слова настоятеля. Потом вдруг чашка риса неожиданно кончилась. Если бы я в обед не поел, то даже не почувствовал, как пища пролетела в желудок. Мда, скудноватый рацион уханинов. В комнате для младших монахов я растянулся на циновке возле окна и блаженно вытянулся. Болело все, начиная от мозолей на пятках и заканчивая ногтями на руках. И только благословенный сон принес бы мне некоторое смягчение боли. Но сначала я вспомнил, как во мне появилась энергия ци и постарался снова вызвать это ощущение. Ничего не получилось. Тогда я сцепил зубы и треснул себя по животу, вызывая еще больше боли. Подействовало. Из моей груди по жилам сначала потекла теплая энергия, потом она становилась все горячее и горячее. Она разливалась по телу, превращая его в пылающий факел. Я стиснул зубы, чтобы не закричать, но продолжал разогревать энергию и прогонять ее по трескучим мышцам, по ноющим суставам, по вопящим от боли костям. Подарок дракона начал исцелять мое тело. «Брат Ни, с тобой все в порядке», – прошептал лежащий неподалеку глупыш. «Да», – полупростонал полупровыл я в ответ. «Что с тобой?» «Гоняю энергию ци по телу». «А, тогда гоняй ее потише, а то остальным братьям спать мешаешь. Ну и запах от тебя». С разных сторон спальни для младших учеников послышалось пшикание. «Надеюсь, что братья пшикали ртом, а не другими местами. Впрочем, я предусмотрительно занял место у окна, поэтому имел перед другими братьями некоторое преимущество. Энергия ци стала не такой горячей. Она теплыми волнами накатывала на мои бедные члены и откатывала, забирая с собой усталость и боль. Взамен я получал силу и мощь. Энергия ци понемногу отступала, прячась до необходимого времени. И вскоре это время пришло. Я уснул. Неожиданно я оказался на плывущей ладье. Небольшая, всего на 10 человек. Кругом была такая синяя вода, что казалось, будто красители шелка вылили все свои запасы лазури в море. Возле мачты со спущенным парусом деловито сматывал канат. Евгений. Нет, в самом деле Евгений. Тот перемещенец, чьим телом я сейчас собладал. Видел бы ты сейчас свою рожу, Сиджар, улыбнулся Евгений, и его улыбка не несла в себе злости и недовольства. Где мы? В море-океане. Плывем к острову Буяну. Пришлось вызвать тебя на разговор, чтобы определить наконец, что тут за фигня творится. Мне в детстве бабушка рассказывала, что когда-нибудь я свершу великие дела, но вот явно не ожидал, что я буду внутри, а телом станет управлять другой человек. Ты же фантом. Я сознание, Сиджар. Сознание, которое ты потеснил и завладел моим телом. Я читал про попаданцев в другие миры, но вот чтобы самому оказаться на их месте. Мне стало интересно посмотреть на твои ужимки и прыжки, потому я и не стал бороться за лидерство. Только подключался, когда видел, что моему телу приходит трындец. Ну, ты и сам видел. Я вроде бы успел разобраться в местной фигне, но скажи такую вещь, неужели ты действительно хочешь завалить всех богов? Да, и я сделаю это. Мои брови сами собой соединились в одну линию. Братан, я помогу тебе. В общем, мне интересен твой мир, волшебные вещи и прочее, что у вас тут творится. Но это, постарайся хотя бы отчасти поберечься, а то моих сил может и не хватить. И умение поглощать энергию не всегда срабатывает. У меня есть дар от дракона, чешуйки, которые позволяют сделать кожу каменной. Сам же видел, что было с Буйсуем. Ага, видел, хохотнул Евгений. Если бы я не подключился, то ты бы все выложил под действием сыворотки правды. Да, за это спасибо, кивнул я в ответ. Лихо ты справился с ролью опоенного. Ладно, не надо лести. Сейчас же тебе надо снова поберечь мое тело. Что? Евгений улыбнулся и неожиданно швырнул в меня свернутым канатом. Я инстинктивно зажмурился, выставил руки в блоке, а открыл глаза уже в полной темноте. Проснулся от того, что на меня наступили. Вот прямо так взяли и наступили грязным тапочком в лицо. Конечно же, я не утерпел такого хамства и грозно повернул лицо так, чтобы наступивший поскользнулся. Это верх наглости. Мало того, что меня сегодня избили, можно даже сказать, что обоссали, так теперь еще и топтать намерены. Нет, такого я простить не могу». Наступивший тихо взвизгнул и метнулся в окно. Я легко вскочил на ноги и прыгнул следом. Черная тень скользила между колоннами, поддерживающими крышу. Я не отставал. Голые пятки шлепали по холодному мрамору, я заставлял ступни переступать быстрее. Тень расставила руки в стороны и взлетела на конек черепичного покрытия. На фоне безоблачного неба и огромной луны это выглядело эпично. В следующий миг мои ноги оттолкнулись от камней, и... я повторил прыжок. Казалось, что это ветер подхватил меня и подтолкнул в спину. Я сам не ожидал, что в новом теле смогу так высоко прыгнуть. Нет, в прошлом своем обличии я запросто мог подпрыгнуть и орлу клюв начистить, но сейчас я только учился взаимодействовать со своим новым, непокорным телом. Тень метнулась выше. Я прыгнул следом. Еще и еще раз. Затянутая в черная фигура взлетала так легко, как будто была пушинкой. Мы оказались на коньке крыши монастыря, на самой верхушке. А во, если навернуться отсюда, то позвоночник сыплется в штаны. Фигура в черном полетела по коньку вперед, едва касаясь носками узкой доски. Я последовал за ней. Через несколько мгновений неизвестный гость домчался до конца крыши. Дальше зияла темнота. Бежать некуда. «Отстань от меня!» – прошипела тень и махнула в мою сторону рукой. Я встал в позу наездника дракона и одну за другой поймал все пять черных игл, которые пронеслись по воздуху. Поднял их над головой и с размаху воткнул в доску конька. Я успел заметить желтые застывшие капли на концах игл. Оружие было отравлено. Иглы вошли в доску до основания. Затянутая в черную ткань фигура скрестила руки на груди. Из открытых участков тела оставалась только узкая полоска лица, на которой сверкали два изумрудных глаза. Все остальное было цвета ночи. «Кто ты и почему здесь?» – спросил я. «Тебе этого знать не обязательно, Ханин», – прошипела фигура. «А ты слишком ловок для своего ранга. Ты тоже ничего», – отмахнулся я. В следующую секунду я поймал три сюрикена. «А если я метну их в ответ?» «Я не враг тебе, только хочу узнать, кто ты и почему здесь. Ты даже не знаешь, с кем связался. Открой же свое имя», – пожал я плечами и отшвырнул сюрикены прочь. Только они блеснули в свете луны, как расшалившийся ветер швырнул в нашу сторону десяток кленовых листьев. Фигура прыгнула вперед, коснулась носком одного листа, оттолкнулась, коснулась второго. Тень собралась по листьям умчаться от меня. «Нет, так просто я не намерен сдаваться». Я моментально вызвал энергию ци, напитал ею все тело и прыгнул следом. Кленовый лист вздрогнул под моей ногой, когда я оттолкнулся от него. Следующий лист тоже не провалился. Я был воплощением дракона, пронизывающего ночную тьму. Мы летели над монастырским двором, легкие, как реснички паука. Все новые и новые листья ложились под ноги. Луна освещала наш путь бледным мертвенным светом. Я видел, как мимо меня пролетел ошарашенный воробей и даже успел отвесить ему щелбан, чтобы не заглядывался и не отвлекал меня от величественного полета. Фигура в черном коснулась конька крыши напротив и помчалась прочь. Я не отставал. Пусть вечером тело болело, сейчас оно летело вперед, напоенное энергией ци и жаждой преследования. На этот раз тени не удалось ускользнуть, я поймал ногу в тот момент, когда она уже раскрыла крылья руки и собралась исчезнуть. Я дернул на себя и отскочил, когда вторая нога ударила в лицо. Встал в свою необычную стойку. «Ты сам напросился», – прошипела тень. «Жаворонки машут крыльями». Первые три удара я блокировал легко. В воздухе раздавалось хлопанье перьев, когда проводился очередной удар. Еще 10 ударов прошли без повреждений. Обезьяны выбирают блох. Следующие 6 ударов блокировались труднее. Теперь раздавались еле слышимые крики обезьян. Я уворачивался, ускользал и снова блокировал. Я не стал ждать, какой стиль будет следующим, и ударил в ответ по жесткому прессу. Фигура согнулась, пытаясь вдохнуть воздух. «Этот удар называется в лупидоль по солнышку», — озвучил я неизвестно откуда пришедшее название. «Еще парочку показать». «Не, не надо», — прошипела фигура, попыталась разогнуться и неожиданно выбросила руку. Неожиданно для наблюдающего за нами воробья, которому я дал щелбан, который по причине сотрясения маленького мозга остался лежать неподалеку. Вот для него было неожиданно, но не для меня. Я перехватил запястье и легким тычком ладони выбил нож с коротким лезвием. Оружие блеснуло в воздухе и воткнулось в черепицу рядом с клювом воробья. Бедная птичка не перенесла такого надругательства над своей персоной и погрузилась в беспамятство. «Есть еще сюрпризы?» – спросил я. «Нет», – буркнула фигура. «Этот был последним». Но сюрпризы оставались. Когда я потянул за край ткани, скрывающий лицо, то под серебряным светом луны открылось женское лицо. Очень красивое женское лицо. Вот мне раньше ни одной гейши не попадалось с таким же красивым лицом. А когда я потянул дальше, то на плечи упала волна густых волос, черных, как тьма в глубоком колодце. «Ты девушка?» – спросил я. «И что?» – буркнула ночная гостья. «Ничего, только скажи, кто ты и что здесь делаешь?» Она снова попыталась дернуться, но я держал ее крепко. «Меня зовут Черная Лиса, и я пришла убить вашего настоятеля», – пробурчала гостья. «Но за что? Бейтень вроде нормальный мужик, даже меня в слуги взял». «Не, он редкий козел, конечно, но в пределах разумного. 15 лет назад он был Ильгопином. Как-то с двумя слугами он зашел в наш дом и попросил напиться. Мой отец вынес ему тыкву-горлянку полную воды и с поклоном передал. Ведь сделать добро для монаха считается благом. Бейтень забрал горлянку, но увидел в окне мою мать. Он воспылал к ней страстью и в одну из темных ночей прокрался в наш дом. Мой отец оказался сражен предательским клинком в сердце, а моя мать сражена другим оружием и в другое место. Бейтень насытился и ушел. А моя мама не вынесла позора и тоже погрузила предательский клинок себе в сердце. А я все видела. Я сидела в шкафу, когда прокрался Бейтень. Я хотела сделать сюрприз родителям. Родители снятся мне каждую ночь и требуют мести. И я хочу отомстить. Я долго жила и обучалась в горном клане убийц. Я готова. На красивом лице показались слезы. Черная лиса потянула за шнурок на спине, и в ее руке оказалось тонкое шило, длиной в две ладони. Черный металл выглядел зловеще. «А зачем ты залезла к младшим ученикам? И как проскользнула мимо охраны?» «Я ошиблась. Раньше там были покои настоятеля. Охране я подсыпала снотворное в питье, и они проспят до утра. Теперь ты выдашь меня и поднимешь шум». «Нет, я не выдам. Ведь у тебя есть причины для личной мести. И мы с тобой в этом похожи. Мне почему-то захотелось довериться девушке, и я сказал: я реинкарнация Сиджара Грозного, и я жажду отомстить низшим богам. Но надо немного подождать, ведь месть, как суши, ее лучше подавать холодной. Ты тот самый великий разбойник?» — удивленно спросила Черная Лиса. «Тот самый изгой, который посмел бросить вызов богам?» «Да», — кивнул я в ответ, — «и я вступил на путь мщения. Впрочем, я уже об этом успел тебе сказать. И даже скажу больше, завтра я иду мстить низшему богу Нихьера. Нихьера, этому жирному ублюдку. Он как-то пытался совратить меня, и ему удалось. Нет, не удалось, я убежала прочь. Но моя подруга Прага не убежала. Ей были нужны деньги. Правда, заплатил он ей совсем мало, и она по секрету сообщила мне, что Нихьера носит железную пластину над правым коленом. Над правым коленом. Это здорово. Вряд ли низший бог будет просто так прикрывать свое правое колено. Какая же молодец Черная Лиса!» Я отпустил ее руку. Она не убегала, стояла и смотрела на лежащего неподалеку воробья. Луна обрисовывала ее красивый нос, пушистые ресницы, сочные губы. Только теперь я обратил внимание, что она притянула груди широкой полосой ткани, но они все равно яростно выдавали свое присутствие. Да и сзади. «Знаешь, а я помогу тебе отомстить», — неожиданно для себя сказал я. «Да, ты поможешь мне убить Бейтеня». Черная лиса с надеждой посмотрела на меня. Свет луны мягко поблескивал на двух мокрых дорожках на ее лице. «Такая миленькая, хорошенькая. Помогу, даю слово. Но пока что у меня есть своя миссия, и как только она закончится, то мы вместе убьем этого мерзкого старика. А что ты готова? Если ты не смогла одолеть Ханина, то вряд ли сможешь одолеть и настоятеля. Ну, я думаю, что ты не вполне обычный ученик. Меня мало кто может победить даже в одежде, а уж без одежды». Черная лиса опустила свой взгляд ниже моего пояса, и в эту секунду я понял, что все это время был обнажен. И сейчас обнажение выдавало тот факт, что Черная лиса мне очень понравилась. «Ой», — только и смог произнести мой ослабевший язык. «Знаешь, я могу отблагодарить тебя за то, что не выдашь меня, и за то, что поможешь в будущем». Черная лиса хитро улыбнулась и облизала сочные губы.